определить их кружок, добавил: «Мы парни». «От парней в нас осталось одно название», — признал Саура. «И что еще печальнее, дух», — подхватил Гусман. «Высокий дух», — торжественно произнес Батилана и, подумав, добавил: «Напоминаете вы мне старичков, что собираются на площадях». Гусман поколебался между желанием возразить и стаканом вина. Решил в пользу вина. Потом нервно отщипнул кусочек хлеба. «Не так давно», — рассказывал Саура, обращаясь к Батилане, «мы собирались под вечер в кафе. Там квартет играл танго, лучше некуда. К 8 переходили в ресторан, кухня тут знатная. А заканчивали вечер, сам догадайся, мучаясь животом после помидорной подливки», — не задумываясь, ответил Батилана. В этот самый момент официант, не желавший терять время даром, с извинением, похожим на упрек, раздвинул их головы и поставил на стол блюдо с равиолями. «Нет, сеньор, в те времена пили мы свой вермут в баре и играли в карты, но теперь дело стариковское, предпочитаем судачить, и дружно согласились, что больше, чем вермут, нам подходит фисташковое мороженое». Вмешался фон де Вилье. «Просто диво даешься, как нам всем нравится это мороженое. Идем в кафе на улице Сан-Хуан, мороженое там свежее, народу всегда полно, и вы наедаетесь за стойкой в волю, зная, что тут уж вас не отравят. А вы знаете, сеньор, сколько жертв уносит из года в год отравление дурной пищей?» — спросил Нарди. Сразу воодушевившись, Карио посоветовал: «Дайте сеньору Батилане точный адрес кафе. Рекомендую его вам от всей души, если, конечно, вы такой же любитель мороженого, как мы». Снова взял слово Саура. «Говорят, будто фисташки, враки, скорее всего, поддерживают, надеюсь, вы понимаете меня, жизненную силу мужчины. Так что все мы пошучиваем, а каждый свою порцию мороженого съедает, кроме сеньора», — кивнул он на Карио, — «он у нас самый старенький. Вот мы и следим, чтобы он заказывал целых две. Ему-то фисташки позарез нужны». Фон де Вилье подмигнул и, показывая на Батилану, сказал с восхищением: «Вот уж кому нет нужды в фисташках». Улыбнувшись, Батилана скромно согласился. Сказать откровенно, пока что нет. Гусман, не слишком склонный к рассуждениям, подумал, что лучших людей, чем в его время, на свете не было, а о нынешнем поколении и говорить не стоит. Кроме того, кое-кто заблуждается. Батилана, например, у себя на западной железной дороге блистал сильным и острым умом, а столкнулся с парнями и сразу померк. Гусман даже не уверен, не было ли ошибкой ввести его в их узкий кружок и, того хуже, рассказать о своей поездке. В самом деле, ссылаясь на желание как следует узнать всю округу, Батилана получил в конторе разрешение, и теперь, если не поможет чудо, они поедут вместе еще дальше Рауча и туда, и обратно, чему, в сущности, надо радоваться. ведь случись в дороге какая-нибудь поломка или неприятность,